Ворота Расёмон. Сюжет новеллы заимствован из сборника Кондзяко Моногатари «Стародавние повести». Свиток 28, повесть 18. Ворота Расёмон находились на южной оконечности улицы Судзаку, центральной улицы старинного Киото. Это случилось однажды под вечер. Некий слуга пережидал дождь под воротами Расёмон. Под широкими воротами кроме него не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пережидать дождь несколько женщин и молодых людей Витимегаса и Момия Боси. Витимегаса — старинная женская плетеная шляпа с цилиндрической, слегка сужающейся кверху тульей, с широкими, заметно опущенными полями. Момиэбоси — старинный мужской головной убор, имевший вид высокой мягкой шапки без полей с загнутым вперед верхом. Эти детали одежды предназначены для указания эпохи, к которой относится рассказ. Тем не менее, кроме слуги, не было никого. Объяснялось это тем, что в течение последних 2-3 лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия — то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи Будд и священную утварь, и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Статуи Будд. Будда, то есть просветленный, человек, достигший, согласно представлениям буддизма, нирваны, то есть состояния полной духовной отрешенности от реальной жизни и слияния с божественной сущностью бытия. Так обстояли дела в столице. Поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки, жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко. Зато откуда-то собиралось несчетное множество ворон. Днем они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами олело зарей, птицы выделялись на нем четко, точно рассыпанные зерна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот раз, должно быть, из-за позднего часа ни одной не было видно. Только на полуобрушившихся каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая трава, кое-где белел высохший вороний помет. Слуга в застиранной синей одежде, усевшись на самой верхней, седьмой ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирий, выскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь. Автор написал выше: «Слуга пережидал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину, однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать, не слуга пережидал дождь, а слуга, загнанный дождем под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная, куда деться. К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйянского слуги. Хэйян — старинное название Киото, периода японской истории, конец VIII, конец XII веков. У власти тогда находился император и родовая аристократия. Время рассказа относится, очевидно, ко второй половине XI века, когда разорялись многие знатные семьи, столичная власть пошатнулась, и сама столица приходила в запустение. не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа обезьяны, наконец перестал. По старинному